Я прочитаю место Священного Писания, которое записано Ефесянам, 1 глава, 3-4 стих. Здесь сказано так. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Смотрите, Господь избрал нас во Христе Иисусе еще прежде создания мира. Цель, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. А коль мы живем в такое время, когда сам Господь Духом Своим Святым говорит нам о том, что последние дни будут тяжкие. Для кого? Для христиан. Хотя для всего мира, но для христиан будут тяжкие. Почему? Потому что мы живем в такое время, когда написано в Священном Писании, что многие отступят от веры. Написано, когда читаем второе послание Фессалоникийцам, в 2 главе 3 стиха написано, Христос говорит, что «Ибо день тот, то есть день пришествия Иисуса Христа, который мы ждем с вами, не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибли». Значит, мы видим, что Господь не скрывает от народа своего, церкви своей, о том, что в последнее время будет тяжкое для детей Божьих, которые желают жить благочестивым лицом Твоим, Его, потому что будет отступление, будет очень много соблазнов, будет очень много преткновений. Когда мы читаем 24 глава Матфея, где Христос говорит ученикам, смотрите, чтобы кто не прельстил вас. А сегодня, как никогда, самого различного рода обольщения, соблазны, преткновения получается на наследие Божие, на церковь, и особенно на нашу христианскую молодежь. Это благодарение Богу, что мы имеем такую возможность сегодня иметь вот это общение, как брату уже было сказано, что не всегда так было. И не всегда так будет, братья и сестры. Потому что о церкви Христос сказал, когда мы читаем 16 глава, 18 стих Матфея, Христос сказал, что я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Этими словами Господь говорит о том, что церкви предстояла, предстоит и будет предстоять до пришествия Иисуса Христа борьба. Против кого? С кем? Конечно, в первую очередь с дьяволом, со всеми силами тьмы и ада, с грехом и с нашей собственной плоти. Потому что самый страшный и самый ужасный враг – это прежде всего наша плоть. И только силой Божией мы можем побеждать плоть свою, побеждать все силы тьмы и ада. Но здесь сказано, чтобы, так как Он избрал нас в Нем, что мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Слово «непорочный», то есть слово «святой». Что себе представляет слово «святой»? Что оно означает? На основании Священного Писания слово «святой» – это человек, непричастный злу, непричастный греху. Так же самое «непорочный». «Непорочный» – это значит человек святой. То есть не имеет ничего общего с грехом. Но, братья и сестры, а сегодня идет такое учение, что независимо, как мы живем, раз мы родились свыше, вступили в завет с Богом, то мы никогда спасения не потеряем. Как считаете, это верное учение? Так Христос не учит. Христос говорит, чтобы церковь была без пятна и порока. И когда мы читаем 5 глава, это же послание Ефесянам, 27 стих, а там сказано, что церковь, скажем так, Христос возлюбил, 25 немножко ниже стихи, говорят так, Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив бани водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. И апостол Петр, когда мы читаем первое послание Петра, 1 глава 17 стих, а он говорит такие слова, «И если мы называем отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите дни странствования ваше, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены мы от суетной жизни, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». Братья и сестры, а Христос дан нам как образец. Адам образ Божий потерял, и все население земли потеряло этот образ Божий. А теперь пришел второй Адам, чтобы нам показать образец. И в лице Иисуса Христа мы имеем образец для нашей жизни. И как Он был свят, так Слово Божие, и мы должны быть святы. Поэтому с сегодня нам очень важно дорожить прежде всего временем, потому что мы живем с вами поистине уже в Слово Божие, Дух Святой. И вся мировая обстановка говорит о том, что мы с вами живем последние дни. То есть, как это определить? Прежде всего, Слово Божие говорит, что отступят многие от веры, отступят от истинного пути, это нам о чем-то говорить. Поэтому Господь говорит, что как нам нужно верить в Бога, чтобы не только верить, что Он есть, как сегодня очень многие люди после победы над атеизмом, очень много людей сейчас верят в Бога, но очень мало людей верят в Богу. Вы понимаете, в чем разница? Верить, что Он есть, это одно, а верить, что Он говорит, это совсем другое. А исполнять, что Он говорит, это еще третье. Поэтому мы идем с вами, есть единственный путь, который ведет жизнь вечную. Это путь узкий, тернистый, который записан в 7 главе Матвея, 13-14 стих. Узкий, тернистый, а большинство христиан, я имею в виду христиан, идут широким путем. Так как и написано, что многие, не написано не многие, а многие отступят от веры. Но, братья и сестры, что значит верить в Бога? Сегодня многие люди считают, что верить в Бога – это значит признать, что Он есть, что Христос был на земле и так далее, и так далее. Но по Слову Божьему, однозначно, Господь говорит, верить в Бога – это значит жить им и жить для Него. Это говорит строго Священное Писание нам. Когда мы читаем 6 глава, 57 стих послания Евангелия от Иоанна, там Христос сказал такие слова. «Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня, то есть верующий в меня, жить будет мною». Когда мы читаем 17 глава Деяния апостолов, 28 стих, а там сказал так. Апостол Павел говорит, «Ибо мы им живем, движемся и существуем». Если мы только будем жить для себя или для плоти, братья и сестры, Слово Божие говорит, такой человек не устоит в испытаниях, не стоит истине. Мы именно, Господь дал нам образец жизни и наших поступков, чтобы мы преобразовались в образ Христов. Так написано. Мы умерли для греха, 6 глава 2 стих написано, мы умерли для греха, как же нам жить в нем? А сегодня многие христиане считают, что мы не можем, христиане, мы не можем жить без греха, пока мы в этом теле. Так вот, мы должны строго держаться Священного Писания. Если Господь говорит, что мы умерли для греха, значит, нам жить нельзя в нем. Конечно, апостол Иоанн, когда мы читаем 5 глава 18 стих, он говорит такие слова. «Ибо мы знаем, что рожденный от Бога не грешит, но хранит себя и лукавый не прикасается к нему». Но вы можете сказать, подожди, брат, а ведь мы многие согрешаем. Поймите, разница между грешить и согрешить очень большая. Грешить – это система, или, как мы учили в школе, неоконченная форма действия, а согрешить – это исключение. По нашему несовершенству, да, любой человек может согрешить, ошибиться, споткнуться, но мы ни в коем случае не должны оставаться во грехе. Потому что жить во грехе и во Христе одновременно невозможно, несовместимо. В одном сердце, чтобы был грех и Христос. Апостол Павел говорит, когда мы читаем Галатам, 2 глава 17 стих, он говорит такие слова. «Если же мы ищем оправдание во Христе Иисусе и сами оказались грешниками, то неужели Христос является служителем греха? Никак». А римлянам сказано, когда мы читаем 8 глава 10 стих, а там сказано так. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Значит, Христос пришел на эту землю с одной целью – открыть нам Отца, прославить Отца и даровать нам спасение и жизнь вечную. Он и пришел в этот мир не жить для себя, а жить ради нашего спасения с вами. Поэтому и он отдал всю свою жизнь в распоряжение Господа. И хочется сказать, братья и сестры, в мире есть только два пути вечности. Вечности никому из людей не миновать. Все люди рано или поздно войдут в вечность. Почему? Потому что так написано. Когда мы читаем 15 глава Коринфянам, первое послание, 22 стих, там написано так. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». А когда читаем Евреям 9-27 стих, а там сказано, «Положено человеком однажды умереть, а потом суд». То есть всем людям положено умереть. Но дело в том, что, а что после смерти? Вечность, еще говорю, Господи, есть два пути только. Узкий путь, который проложил Христос для нас с вами, и есть широкий путь. Но как, путь, всякий путь, братья и сестры, имеет начало и имеет конец. И вот мы начали свою жизнь во Христе, мы должны дойти к чистоте и святости, чтобы войти в Царство Божие. Потому что написано, ничто нечистое, преданное мерзость, туда не войдет. Поэтому Христос дал нам и указания, то есть вехи. В Священном Писании, еще раз скажу, что многие люди сегодня говорят, что мы не можем жить, без, чтобы не грешить. А когда мы читаем Священное Писание, первое послание Петра, 4 глава, 1 стих, а там апостол Петр говорит такие слова. «И как Христос прострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Обратите внимание, только те, которые страдают плотью, как Христос пострадал, те перестают грешить. Ну, а чтобы не грешить, что нам надо делать, братья и сестры? У нас должна быть конечная цель. Мы начали этот путь, а Христос нам указывает на конечную цель. Всякий путь имеет конец. И вот конечная цель нас, христиан, как вы думаете, какая наша конечная цель, христиан, живущих на земле? Господь однозначно говорит, совершенство во Христе. Совершенство во Христе. То есть, что мы были одно с Ним. А быть одно с Ним – это монолит. Это люди, которые никогда не поколеблются. И вот, а сегодня, встречаясь часто, говорят, что мы не можем быть совершенными. Только на небе, говорят многие христиане, прямо говорят, только на небе мы будем совершенными. Братья и сестры, для православия, говорят, там есть чистилище. А для нас, христиан, родившихся свыше от Господа, мы знаем, на небе чистилища нет. На небо войдут только чистые сердцем. А где получить эту чистоту? Только на земле. Только на земле. Потому что кровь проливалась не на небе, а на земле для грешников, которые живут на земле. Поэтому Господь говорит, ведь Христос, смотрите, мне пришлось задать вопрос одной церкви, скажите, пожалуйста, был кто-нибудь из людей, когда я спросил, может ли человек, христианин быть совершенным? Многие говорят, нет. А я говорю, а был когда-нибудь кто из людей на земле совершенным, кроме Христа? Говорят, тоже нет. Братья и сестры, когда-то Аврааму, когда мы читаем 17 глава, 1 стих Бытия, Бог сказал Аврааму такие слова. «Я Бог всемогущий. Ходи предо мною как непорочно». Скажите, пожалуйста, Авраам ходил непорочно? Он спотыкался, он ошибался. Но когда читаем 2 глава Якова, 22 стих, у кого есть Слово Божие, посмотри, как там написано. Не делами ли вера Авраама достигла совершенства? Братья и сестры, я спрашивал людей, может ли быть человек совершенным? Говорят, нет. А Слово Божие, а мы должны строго сноситься только на Слово Божие. Для нас авторитет выше всех авторитетов должен быть Христос и учение. И если в Слове Божьем написано, что Авраам, делами вера Авраама достигла совершенства, тут ошибки нет, братья и сестры. Это Бог говорит. А скажите, братья и сестры, кто в очах Божьих дороже, Богу, Авраам или мы? Конечно, мы. А почему? Потому что Авраам был другом Богу, а мы кто? А мы дети. То коль Авраам достиг совершенства, то тем более мы, братья и сестры, должны стремиться. Потому что все Священное Писание в Новом Завете говорит о совершенстве. Даже когда мы читаем 5 глава 48 стих Матфея, 5 глава, 48 стих Матфея, сказано, Христос говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Может ли, братья и сестры, Христос нам, детям своим, сказать такие слова? Будьте такими, какими вы никогда не можете быть. Как вы думаете? Конечно, нет. Или может ли Христос нам сказать, идите туда, куда вы никогда не придете? Тоже нет. Или может ли Христос нам сказать, как Спаситель наш, любящий нас, сказать, несите такой груз, который вы никогда не поднесете? Тоже нет. Но коль Христос говорит, что будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, это нам сказано, братья с вами. Как Христос говорит, будьте святы, ибо я свят, Так точно, это повеление Господь повелевает нам быть совершенными. Ну, вы скажете, ну, Авраам достиг совершенства. А были ли люди во дни апостолов, которые были совершенны? Я также спросил церковь одну, и мне говорят, машут нет. А когда мы читаем первое послание Коринфянам, 2 глава, 6 стих, апостол Павел говорит такие слова. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но не мудрость века сего, приходящего, а мудрость, сходящего свыше. Братья и сестры, мне однажды пришлось на эту тему беседовать так с братьями-проповедниками. Они говорят, Николай Ильич, так апостол Павел не был совершенным. Почему? Потому что он в 3 главе Филиппийцам пишет, что я не достиг, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос, а только стремлюсь к цели почести высшего звания во Христе Иисусе. И на этом кончаю. А дальше 15 стих, а там прямо сказано, апостол Павел говорит, итак, кто из нас совершен, так должен мыслить, по этому правилу жить. Так вот спрашивается, если апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 2 глава 6 стих, что мудрость же мы проповедуем между совершенными, то не может быть, братья, так, чтобы были совершенные на то время, как написано. А апостол Павел, будучи несовершенным, учил совершенных. Такое может быть? Конечно, нет. Это противоречит Священному Писанию. Поэтому Господь нам говорит, как нам быть совершенным? Можем ли быть совершенным? Да, братья и сестры, человек сам по себе никогда не может быть совершенным. Как и апостолы. Помните, когда Христос был на земле, и когда Христос объявил, какая цель нашей жизни на земле, так апостол Петр говорит, Господи, так кто же может спастись? Помните, что Христос сказал? Человекам это невозможно, но не Богу. Но я скажу вам, Господи, да, Авраам был с Богом, но Бог не мог быть в Аврааме. А мы, дети Божьи, теперь мы имеем Христа, пришедшего в плоть нашу. Теперь Христос не только с нами, а Он где? В нас. И когда мы читаем первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих, а там апостол Павел говорит так, «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа». И дальше 24 стих говорит, «Верен призывающий вас, который сотворит это». Смотрите, какой чудный у нас Бог. Он нас призывает быть такими. Будучи в нас, Он нас и делает такими. В каком случае? Когда мы полностью отдаем себе волю. Только в таких случаях. И вот почему апостол Павел пережил этот путь, когда мы читаем Римлянам 12 глава 1 стихе, а там сказано так. Возлюбленные, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлению ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Видите, только тогда, когда мы представляем тела наши в жертву живую, тогда только Господь нас ведет к совершенству, то есть приведет. Это Он обещает. Теперь, братья и сестры, когда мы читаем 6 глава, 40 стих Луки, а там написано так. Ученик не бывает выше учителя, но усовершенствовавшись, и ученик бывает, как и учитель его. Это нам сказано с вами. Только в том случае, братья и сестры, если мы верим, что мы можем достигнуть совершенства во Христе. И вот апостол Павел, достигая от этого, сам стремился, братья и сестры, к этому, и церковь вел. Вот он говорит, когда читаем второе послание к Коринфянам, 13 глава, 9 и 11 стих, 9 стих, сказано так, апостол Павел Коринфской церкви говорит, а сегодня эти слова относятся также и к нам с вами, где он говорит, молюсь же о вашем совершенстве. Значит, он молился, чтобы Коринфская церковь была совершенной. То, братья и сестры, если тогда апостол Павел заботился, чтобы каждый член, каждая душа, каждый брат или сестра достигали совершенства, то тем более нам к вам сегодня с вами. Почему? Потому что у нас остается очень короткое время пришествия Христа. И вот апостол Павел пишет Тимофею, второе послание, 3 глава, 17 стих, оно говорит так. «Совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Мы должны быть всегда готовы встретить нашего Господа. Не только тогда, когда Он придет, братья и сестры, а сегодня, сидя на скамейках, вот здесь, находясь в доме молитвы, мы должны знать, готов ли я сегодня, сейчас встретиться с Господом. Если не готов, значит, надо проверить свое состояние, свой светильник, есть ли в нем масло. Потому что мы с вами живем именно в это время, где церковь готовится к встрече с Господом. А если готовится, то, братья и сестры, мы никак нисколько не можем откладывать, готовым быть на завтра, потому что никто из нас не знает и не гарантирует, буду ли я завтра жить. Поэтому сегодня, сейчас мы должны сделать проверку всех своих ценностей и увидеть, живет ли в нас Христос. Вот почему апостол Павел, когда мы читаем 13 глава, 2 послание к Коринфянам, 5 стих, оно говорит такие слова. «Испытывайте сами себя. Верили вы, сами себя исследуйте, или вы не знаете, что Христос в вас? А если Христа в нас нет, значит, там не может быть и Духа Святого. А там, где Духа Святого нет, там нет спасения. Потому что спасение только во Христе. Вне Христа спасения нет». Вот почему мы читаем Евреям, 6 глава, в 1 стихе, а там сказаны такие слова. «Итак, оставши начатки учения, поспешим к совершенству». Братья и сестры, это нам сказано? Конечно, нам. «Итак, оставши начатки учения, поспешим к совершенству». То если тогда было сказано евреям спешить к совершенству, то нам сегодня, братья и сестры, нужно не только спешить, а надо бегом бежать. Потому что время очень короткое. И скажу вам немножко. Я думаю, что, может быть, кто слышал. Знаете вы о том, что в 2000 году, 23 августа, в Нью-Йорке, были собраны все лидеры, духовные лидеры, со всех стран. И им там сказали, коль Бог один, Библия одна, то должна быть и вера одна, и церковь одна. И вот за 4 дня они все пришли к там единому мнению и решению, что да, на земле должна быть одна церковь и одна вера. То есть, как они говорят, одна религия. А что же это за религия? Там собраны все деноминации. И там с этими же людьми были и колдуны, и чародеи, и всякие экстрасенсы. И вот они решали этот вопрос. И пришли к выводу. Я тут брата Яши оставил манифест этот, который там выработан был. Позже разработать, потому что время мало для меня. И скажу вам, после этого они пришли к выводу, написали манифест. И решили, что должна быть одна церковь. Это организация объединений, присутствие всех этих лидеров, пришли к выводу, что должна быть на земле одна церковь, и кто не войдет в эту церковь, это будут сектанты, с которыми будут они вести непримиримую борьбу. Там в пунктах, 5 пунктов сказано, что те люди, которые с нами, хотя они и грешат, хотя они и не похожи на нас, то все равно это наши братья. Почему? Потому что кровь Иисуса Христа проливала за их грехи. Значит, они считают, что если человек покаялся, значит, христианин, он может грешить, потому что кровь уже проливала за их грехи. Дальше, после этого вызвали всех президентов всех стран, туда же, в Нью-Йорк, и объявили, что вопрос церкви, то есть вопрос религии, у нас уже заложен фундамент. Значит, будет одна мировая религия, никаких других религий не может быть. И тогда ставит вопрос, тогда должен быть и одно мировое правительство. Только тогда, в таком случае, они говорят, на земле будет мир и безопасность. Когда церкви будут все едины, когда правительство все будет едины, то есть подчиняться одному правительству, которое будет в организации 12, и так далее. И все президенты согласились, что только таким путем мы можем создать на земле мир. И Горбачев, после всего этого, я думаю, вы знаете, такой Горбачев, на это же общение сказал, что он вкладывает фонд свой в это построение этого церкви, этой религии, которая должна быть одна. Потом Тэтчер, знаете, кто это? Президенты. В общем, и Горбачев, бывший президент, Тэтчер, бывший президент Англии, и Картер, президент Америки, бывший. Они все трое вкладывают этот фонд, свои деньги в это дело. И Горбачев сказал, что в течение 5 плюс-минус лет эта церковь, это мировое правительство должно войти в свою силу, то есть в законную силу. А теперь мы должны, братья и сестры, подумать, в какое время мы живем. Конечно, то, что он сказал, это еще одно. Но мы знаем, что Священное Писание нам говорит, что мы живем именно в такое время, когда весь религиозный мир придет в одно единство. И церковь будет тоже едина между собой. И скажу вам, после этого Кучма, это наш украинский президент, я с Украины приехал, 6 сентября собралось в Киеве, было общение, 6 тысяч иванских христиан-баптистов. Конечно, с нашего братства там не было никого. И Кучма через вице-президента Украины поздравил это общение и сказал, что сейчас идет вопрос о том, чтобы все религии в нашей стране, в Украине, объединялись. И факт налицо. В конце ноября 2000 года, в этот же 2000 год все это проходило, в конце ноября в городе Львов, я думаю, вы знаете, утром все деноминации собирались по своим молитвенным домам, в костелах, все, что есть там во Львове, проводили служение с утра до 12 часов, значит, на своих домах, в своих молитвенных домах. А после обеда, по общему их решению, они пришли в предправительственный дом на площадь во Львове, и там совершалось первое примирение всех деноминаций во Львове на Украине. И в газете пишут, и такой поступок достоин подражания. Это я вам пишу, говорю с газеты, у меня дома лично газета есть это, такие вещи я храню. И вот обратите внимание, братья и сестры, в какое время мы с вами живем. И если Господь говорит, что мы должны стремиться к совершенству, то мы, братья и сестры, должны. Это повеление нам. Это не просто сказано как слово, а это сказано повеление «будьте». А раз «будьте», значит, мы должны стремиться. Почему? Потому что если мы не будем возрастать в благодати Божией, а что значит возрастать? Это как слово Божие апостол Павел Тимофею говорит, вникаю в себя и в учение, и занимаюсь этим постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих тебя. И если, братья и сестры, мы сегодня не будем дрожать временем, чтобы именно вникать в Священное Писание и в себя, то мы не будем знать, не будем видеть свое состояние, внутреннее состояние, потому что только Слово Божие является зеркалом для нашей души. Слово Божие и совесть наша. Поэтому хочу обратить внимание, что мы живем в такое время, как апостол Матвей писал послание в Евангелии от Матвея, 25 глава, там с первого стиха написано так. «И тогда Царство Небесное будет подобно 10 девам. 5 из них было мудрых, а 5 неразумных. И они, что они ждали? Жениха. А мы именно с вами живем в то время, когда вот-вот Христос придет. Раз уже глава мирового правительства вот-вот придет, то Христос придет за свою церковь. Придет. И он не опоздает. Но дело в том, что написано, что эти 5 мудрых проверяли светильники свои, брали масло в сосуды свои. Если там масло, если нет, доливали, как мы говорим по-нашему, и в запас брали. А 5 нерадивых были беспечными. Они понадеялись на свое то, что они крещены, то, что они рожденные, и не проверяли свои светильники. То есть небрежно относились к своей жизни, к своему внутреннему состоянию, живет ли в нас Христос. И написано, когда они ожидали, жених замедлил, я знаю, что все вы знаете это место, Священное Писание. И когда жених замедлил, то задремали все и уснули. Так написано. Братья и сестры, а вот скажите, пожалуйста, когда в вашем городе все спят? Кто же не спит, когда все спят? Я скажу, не знаю, как у вас, а у нас на Украине, в России, ночью всегда воры не спят и сторожа не спят. А сегодня вы знаете, сколько воров? Не тех, которые вкрадывают карманы или дома, нет. Духовных воров. Я вам приведу такой простой факт. Ведь мы говорим, и так написано в Священном Писании, что путь в вечную жизнь, только один путь, так же? И он узкий, тернистый. А на сегодняшний день вы знаете, что насчитывается по мировой статистике 2639 христианских течений, 2639 христианских путей. А теперь скажите, пожалуйста, кто мог эти пути наделать? Как вы думаете? Конечно, у Христа одна церковь и один путь. А дьявол с самого начала, когда уже Господь создал церковь свою, то написано, когда мы читаем второе послание к Коринфянам, 11 глава, 13-14 стих, А апостол Павел говорит так, что неудивительно, что сам сатана принимает вид ангела света. А вышли немножко говорить, что его появились лжеапостолы уже в то время, когда Господь научил учеников и дал апостолам власть идти по всему миру проповедовать Евангелие, то уже в то время уже нашлись люди, которые называли себя апостолами. А Павел говорит, прямо назвал их лжеапостолы, лжеучителя и так далее, и так далее. И дальше он говорит, и поэтому неудивительно, если сатана принимает вид ангела света, неудивительно, если служители принимают вид служителей правды. Братья и сестры, обратите внимание, уже в начале пути дьявол уже производил свою работу. То есть тайна беззакония уже начала свое действие. А на сегодняшний день, смотрите, 2639 христианских течений, а может быть и больше, потому что в Америке каждый день рождается новое течение. Так вот спрашивается, кто же эти течения наделал? Конечно, дьявол. У Бога церковь одна, путь один. А теперь смотри, какая тактика, какая тайна беззакония. От прямого пути разделять, а в конце, что он делает, объединяет. Вот это тайна. И это многие люди не видят этого. Но мы видим, что уже сегодня фундамент – это объединение всех течений. То есть тот, кто отделил их, тот и объединяет их. Поэтому как нам сегодня нужно быть внимательными и на страже сердец наших, чтобы нам не оказаться опоздавшими или не оказаться без масла. Почему? Потому что вот брат говорил, что во время дней фараона израильский народ был гоним. Во время Христа на земле церковь была гонимая. И в наши дни церковь была гонимая. Но кто гнал? Это были атеисты, то есть неверующие. А представьте себе, когда весь христианский мир, и не только христианский мир, а прямо сказал, весь духовный мир, в том числе и кришнаиты, и мусульмане, и иудеи, объединятся в одно целое. И пойдут против кого? Против Церкви Христовой. Потому что это в Слове Божьем называется, что это блудница. Это Вавилон, объединение всех течений. Поэтому теперь надо подумать, какими нам надо быть стойкими и непоколебимыми в вере, чтобы противостоять всем этим козням дьявола. Конечно, только те, которые будут монолит, те устоять. А если человек не будет заботиться о своей жизни, о своем внутреннем состоянии, о внутреннем человеке, в каком состоянии я нахожусь, и буду жить по плоти, а написано, когда мы читаем Римлянам, 8 глава, сказано, если будете жить по плоти, то что? Умрете. А сегодня очень много христиане, когда было гонение, были ревностны, в тюрьмах сидели, страдали. А когда дали свободу, эта свобода очень многих людей увлекла на путь отступления. Вот почему апостол Павел говорит, что смотрите, чтобы эта свобода не послужила поводом угождения плоти. И если люди, вот не знаю, как в вашей стране, но я знаю, что у нас, когда появились американцы, когда появились доллары, там очень многие люди соблазнились этими долларами. И сейчас так и живут. И скажу такой простой пример. Я однажды сошел в областную больницу в прошлом году. И так стою в фойе, подходит ко мне одна сестра, 27-26 лет возрастом, и говорит, скажите, пожалуйста, вы верующий? Я говорю, откуда ты знаешь, что я верующий? Она говорит, я по вас вижу. Я говорю, как ты по мне видишь? Ну, я вижу ваше обращение так. Да и лицо, говорит, ваше, говорит, что вы верующий. А я спрашиваю, а ты верующий? Она говорит, да. А я говорю, я бы не сказал бы. А почему? Я говорю, потому что лицо твое, говорит, ты неверующая. Как это? Я ей стал говорить. Я говорю, у тебя губы красные, здесь тени. Я говорю, ты замужем? Она говорит, да, замужем. Без косыночки. Я говорю, юбочка у тебя короткая и таз разрезом. Она говорит, а что, разве это грех? Я говорю, конечно, грех. Христиане должны ходить как прилично святым. Я говорю, если ты верующая, ты должна быть святой. А святой – это значит причастный к греху. Она говорит, Николай, дети Коля, говорит, у нас так не говорят. У нас говорят так, абы ты была, абы сердце было чистое. Я говорю, слушай, я ее спросил, как ее звать, она назвала Люба. Я говорю, Люба, если сердце будет чистое, то и здесь тоже все будет чисто, и здесь будет все чисто. Я говорю, знаешь почему? Потому что у тебя на витрине, то у тебя и в магазине. Я говорю, она говорит, а в нас так не учат. Я говорю, а ты член церкви? Она говорит, да. Я говорю, а сколько ты лет член церкви? Она говорит, 2 года. А как ты принимала членство? Тебя, говорю, подучили, как вести свой образ жизни? Она говорит, нет. Я спрашиваю, а как же ты приняла крещение? Она говорит, а я вышел на Черное море, на берег моря, в воскресный день прогуляться, и слышу пение, красивое пение, мне понравилось. Я подошла туда, вижу много людей собранных, поют, а потом слышу, человек говорит проповедь, и говорит в конце проповеди, кто желает покаяться, пожалуйста, приходите. И она говорит, я подхожу к этому проповеднику, говорю, я хочу креститься. А он говорит, а ты веришь, что Иисус Христос Сын Божий? Она говорит, да. Тогда заходи в палатку, там сестры переодеваются, и будешь крещена. И вот она зашла, получила крещение. Я спрашиваю, а после крещения тебя что-нибудь учили? Ну, я, говорит, хожу постоянно в собрание. Я говорю, а ты Слово Божие читаешь? Постоянно читаю. Я говорю, а ты Ветхий Завет когда-нибудь читала? Да, читала. Я говорю, ты в первой главе Бытие читала, как Бог создал землю и все, что на ней. Что Он сказал после всего этого? Она говорит, не помню. Я говорю, Люба, когда Бог создал все, то Он сказал, что все весьма хорошо. Я говорю, а ты нашла у Бога недостаток. Почему Бог тебе не сделал красные губы, как кровь? Почему не повесил серьги, может быть, даже лучше, чем у тебя? Почему? И так, почему, и почему, и почему? Я говорю, а у нас есть Слово Божие, которое говорит, я говорю, что как мы должны жить? Я говорю, а ты компрометируешь Бога. Ты говоришь, что Он несовершенство все сделал. Я говорю, Люба, тогда прочитай 3 глава пророка Исаия и сверь свою жизнь с тем, что написано в 3 главе пророка Исаия. И также Петра, апостол Петр, говорит в 3 главе, и так далее, и так далее. Я говорю, а во-вторых, я говорю, вот спроси ваших братьев, правильно ли я тебе сделал замечание? Я говорю, я тебя не оскорбил, просто наставляю. Почему? Потому что самый страшный обман, я говорю, когда мы сами себя обманываем, когда нас кто-то обманет, это печально. Но когда придешь в вечности и увидишь, что обманутый, это самое ужасное дело, потому что там уже поправить ничего нельзя. И что вы думаете? Ну, я с ней так беседовал. Вот. А потом как-то встречаемся, и я ее спрашиваю, она говорит, Николай Ильич, я с братьями беседовала, братья говорят, что неправильно вы понимаете. Раз я родилась свыше, раз я крещение приняла, вступила в завет с Богом, как бы я ни жила, как бы мы ни жили, мы дети Божии, и мы спасение не теряем. Братья и сестры, правильно это учение? Конечно, неправильно. И объясняют так, что раз мы дети Божии, а мы, значит, вступили в завет с Богом, мы называемся детьми Божьим, поэтому Бог никогда нас не оставит. И приводит пример, что в каждой из нас в семье есть дети. И вот мы детей своих любим? Любим. А ведь у нас дети бывают непослушные? Да, бывают непослушные. Но мы их любим? Да, любим. А когда мы приезжаем с одного города или вот с другой, одну страну в другую, мы детей забираем своих непослушных? Да, забираем. Так и Бог нас не оставит. Вот теперь разбирайте, братья и сестры, что это за учение. Это самое настоящее кальвинистское учение, которое очень многих людей вводит в заблуждение. А можно ли жить здесь, грешить, а в Царство Божие войти? То есть здесь быть богачом, или как они говорят, на всю широкую ногу жить, а туда войти лазером, такого не бывает. Поэтому, братья и сестры, нам сегодня Господь говорит, что мы должны особенно быть внимательны. Потому что, вот я сказал, эти 5 мудрых и 5 неразумных. Почему? Мудрые оказались мудрыми. Потому что они ходили в страхе Божьем. А страх Божий – это начало мудрости. А 5 нерадивых – они были беспечными. И чтобы мы помнили, братья и сестры, что мы с вами живем последние дни. Я скажу, вот кто пожилые люди, те знают, что прожили 50, 60, 70, 80 лет, как и не было. И как будто и не жили. То это короткое время нам пролетит как мгновение. Потому что все уже говорит. И номера, и 666. И вот эти все деноминации, и объединение этих деноминаций, все говорит, что мы живем канун пришествия Иисуса Христа. Поэтому апостол Павел говорит, что какими, то есть, прошу прощения, Петр говорит, то какими нам надо быть в святой жизни, благочестии, ожидающим пришествия Иисуса Христа. Теперь от нас зависит, как мы ожидаем. Вот как мы ожидаем. Готовы ли мы сейчас, вот сейчас, сидя на скамейках, встретиться с нашим Господом? Апостол Павел заботился о каждой душе. Вот смотрите, он говорит такие слова, когда мы читаем Колоссянам, потому что вы встретите людей, которые будут говорить, что неправду говорить, потому что мы не можем быть совершенными. Сейчас мне говорят христиане, я не говорю какие-то другие течения. Так вот, апостол Павел Колоссянам говорит такие слова. Я немножко 24 стиха прочитаю. Первая глава, 24 стих, и немножко ниже. Тут написано так. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь». Братья и сестры, церковь – это тело Христа. Тело. А тело Христа было грешное? Конечно, нет. И не могло быть грешным. Но если какой-то член тела где-то споткнулся, то есть так написано, когда мы читаем первое послание Иоанна, 2 глава, с 1 стиха написано, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая Иисуса Христа праведника, Он есть умилостивление за грехи наши. Смотрите, это как случай, но это не система. И мы, как дети Божьи, ни в коем случае не можем спекулировать милостью Божьей, потому что Бог, да, Бог очень многомилостивый, но Бог и строг. Бог ненавидит грех. А мы знаем, братья и сестры, что Бог так нас возлюбил, что Он сделал? Отдал Сына Своего, единородного Сына, в жертву за грехи наши. И Сын доказал нам свою любовь. Чем Он доказал? Что Он умер на Голгофском кресте. А когда мы читаем 15 глава 13 стих Иоанна, там Христос говорил ученикам, ибо нет больше той любви, как если кто положит душу за друзей своих. А Христос положил душу свою за нас, когда мы были еще грешниками. Мы были грешниками, но теперь нигде в Священном Писании не сказано, что мы сегодня тоже грешники. Хотя люди говорят, раз мы рождены, как бы мы ни грешили, грешить будем, или там еще глубже есть такие грехи, которые в этом там разбирались тоже, что они тоже все могут, и гомосексуалисты будут в церкви в этой. Так вот, апостол Павел говорит, что он страдал тело его, которое есть церковь, которое сделался, говорит, я служителем по домостроительству Божию, уверенному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его. Смотрите, Христос, кого называть святыми? Господь. И апостол Павел святым. Всякое послание, когда посылал церквям, он только говорил святым, верным и так далее. И далее. Нигде Господь в Слове Своем не назвал членов церкви или церковь свою не святые. Или а третье не существует. Если не святой, то грешник. Вот почему апостол Павел говорит, что тайну сокрытую от веков и родов ныне же открыто святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас. Упование славы, которое мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Смотрите, апостол Павел заботится, даже говорит дальше так, для чего я и тружусь, и подвязаю силу его, то есть Божьей силы, могущественно, действующего мне могущественно. То есть апостол Павел прилагал все свои усилия, чтобы каждого члена церкви привести к совершенству во Христе. Повторяю, которое мы проповедуем, 28 стих, которое мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научаясь всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаю силу Его, то есть Божьей силой, действующего во мне могущественно. Конечно, братья и сестры, для того, чтобы достигать этого, без борьбы не обходится. Ни одна победа не достигалась без борьбы. Всякая победа имеет борьбу. И вот, когда мы читаем первое послание Петра, 4 глава, 12 стих, а здесь сказаны такие слова. Двенадцатый стих и 13. Написано так. Возлюбленные, огненное искушение, как приключение для вас странного, не чуждайтесь. То есть огненное искушение для испытания вам послам, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Почему Господь допускает нам всякого рода испытания, искушения? Как вы думаете? Почему? Для чего? Чтобы мы побеждали его только тогда, когда мы совершаем победу, мы растем духовно. Если мы обходим всякие искушения, обходим, или в компромисс вступаем, это мы падаем. А когда мы побеждаем, мы тогда растем духовно. И дальше он и так. Но как вы, 13, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь до явления славы, возрадуйтесь и восторжествуйте. То есть когда? Когда мы будем одерживать победу за победой и будем приходить от веры в веру, от силы в силу, доколе не прием мужа совершенного миру полного возраста Христова, чтобы Христос был для нас и в нас, все во всем. Тогда мы будем непоколебимы, мы будем непобедимы. И когда мы читаем Якова, 1 глава, а здесь сказаны такие слова. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. А терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Смотрите, как апостол Яков говорит. Это слова Якова, но это работа Духа Святого, это слово Духа Святого. Так вот, смотрите, с великой радостью, там написано, мы читаем, Петр говорит, что огненное искушение не чуждайтесь, как приключение для вас странного. А здесь написано, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. А что такое, братья и сестры, что такое терпение? Терпение – это то же самое, что в машине тормоза. Я думаю, все почти ездите на машинах. А вы знаете, что если в машине тормозов нет, даже на первом перекрестке авария будет. Вот терпение. А когда мы читаем 24 глава Матвея, в 13 стихе, а там сказано так, вернее, немножко ниже возьму. По причине, 12, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И претерпевший только до конца спасется. Так вот смотрите, какое нам нужно сегодня вырабатывать терпение, чтобы видеть все то, что делается в мире, а сегодня соблазну, куда не пойдете. Наши глаза, братья и сестры, наши глаза – это фотоаппарат. И сюда, куда ни глянете, вы найдете искушение. То ли газет, то ли журнал, то ли по улице идете. И если только мы не научимся видеть такие вещи, чтобы и не видеть, конечно, искушение в искушение неминуемо человек падает. И скажу вам, нас молодежь часто жалуется, что спать не может. До того всякие мысли насаждают ум человеческий, что невозможно спать. А почему? Шли, глянули, зафиксировали. А потом что идет? Проявление. Как любая пленка проявляется после фотографии, так и ток, и человек. Вот почему, помните, Адам, то есть Петр сказал Анании и Сапфиру, зачем ты допустил сатане вложить мысль в сердце свое? Это мысль. А что такое мысль? Мысль – это неозвученная информация. Так вот есть, которые мы должны прислушиваться, информации. А есть такие информации в мире мы встречаем, что мы должны их закрывать, наши врата наших ушей. И чтобы мы научились так ходить, Господи, чтобы то, что не надо видеть, чтобы мы не видели. То, что не надо слышать, слушать, чтобы мы не слышали. Потому что Христос, помните, в семи церквям говорил так, имеющие уши слышат, да что? Да слышать. Выходит, что можно иметь уши слышать, и можно не слышать. Даже в собрании сидеть и не слушать, что говорить. Почему? Потому что мысль где-то далеко. Так вот, Господь хочет, чтобы было наоборот. Слово Божие мы должны слушать. Все, что греховное, мы должны не слушать. Все, что греховное, мы должны не видеть, не замечать ее. То есть должны быть мертвыми для греха, но живыми для праведности. И вот когда мы читаем 6 глава Римлянам, 18 стих, а там сказано так, «Итак, освободившись же от греха, мы стали рабами праведности». Когда-то мы были рабами греху и не могли свято жить, потому что закон Духа, жизни во грехе, не может освободить нас от греха. А вот закон Духа, жизни во Христе, как написано 8 глава 2 стих Римлянам, а там написано, что закон Духа, жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. И вот если мы живем по этому закону учения Христа, значит, мы будем свободны от греха. Почему? Потому что грех не должен обладать нами. И нами ничего греховного не должно обладать. Мы должны быть детьми Божьими, не только по названию, а по жизни, и всегда быть бодствующим на всяком месте. И особенно, как апостол Павел, еще повторяю, как апостол Павел Тимофею сказал, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, это мы сегодня, как никогда, должны находить время, братья и сестры, находить время. То, что мы обязаны работать, это ясно для семьи и далее, но мы должны знать, что все это временно останется. А вот то, что мы примем в сердце свое от учения Христа и будем жить по этому, это будет вечно с нами. Вечно с нами. Поэтому необходимо сегодня, как никогда, просить Господа, как написано апостолом, Христос сказал так, когда Он научил их молиться «Отче наш», помните? А теперь, перед концом, когда Он шел на страдания, Он говорил так, апостолам, «До ныне вы ничего не просили у Отца во имя Мое, а теперь просите и получите. И чего бы мы ни попросили у Отца во имя Иисуса Христа, мы получим». Это гарантия. Братья и сестры, Бог верен во всех своих обетованиях. И вот мы сегодня, как никогда, должны просить Отца Небесного, именем Иисуса Христа, чтобы Он производил в нас хотение и действие, и жажду читать Слово Божие. Когда вы будете иметь жажду читать Слово Божие, вы всегда найдете время на это. Вот почему Христос, когда мы читаем 7 глава 37 стих от Иоанна, помните, в проповеди Он говорит так: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». А почему? Потому что тот, кто жаждет, тот будет усваивать эту пищу. То есть, как человек голодный, когда он голодный, дайте ему кушать. Все усваивается. А не голодному, он покрутит, покрутит, возьмет и еще выкинет. Потому что не голодный. Так вот, мы сегодня иногда мы видим, что мы настолько обогащенные литературой, что можно прямо сказать, никогда в жизни, еще сколько существует мир этот, не было в каждом доме Библии, Евангелия, как сегодня. Правда, братья? Правда. И не думаешь, что это спроста. Нет. Это обилие Господь посылает, чтобы каждый человек вникал в себя и учение занимался этим постоянно. Почему? Потому что если мы не будем вникать, дьявол пользуется таким лукавством, найдет нам столько забот, что нам, как сегодня люди часто говорят, некогда в гору глянуть, то есть некогда даже помолиться. Ведь мы еще спим, а уже бежим. Почему? Суета. Так вот мы должны знать, что труд на своем месте, а готовность встречи с Господом должна быть на своем месте. Потому что если мы сегодня не будем просить у Господа жажды читать Слово Божие, мы не сможем так увлекать, принимать Слово Божие, чтобы оно растворялось верою. А мы знаем, что такое вера. Вера – это растворитель Слова Божие. И скажу вам, если сегодня мы не воспользуемся этим, то придет время, когда, помните, когда мы читаем пророка Амоса, когда Господь заберет церковь от земли, и в 8 главе, кажется, 13-14 стих, если не ошибаюсь, Амос, 8 глава, а там сказано, что Господь пошлет жажду не воды и голод не хлеба, а что? Слышать Слово Божие. И люди, которые сегодня слышат это Слово Божие, люди, которые сегодня и по радио слышат, и в магазинах полки трещат, то есть в библиотеках наших полно Евангелий, раздаем мы мы никому не продаем, только раздаем. Любой человек может взять. Но многие слышат это Слово Божие и не хотят читать. А потом написано, юноши, девицы будут ходить от моря до моря, искать будет Слово Божие, и что? Не найдут. И так и погибнут. Я вам скажу, когда я сидел в лагере, мне начальник сажал в изолятор, это было в 83-м году. Я ему говорю, начальник, вы меня сейчас сажаете в изолятор, а в недалеком будущем, я говорю, в школах у нас, в тюрьмах, в лагерях будет проповедоваться Евангелие. Он говорит, никогда. Я говорю, это вы говорите, а Бог говорит, что будет. Ну и процитировал ему 24 глава Матфея, 14 стих, а там сказано, и будет проповедано Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда что придет? Не конец света. Многие люди говорят, конец света. Нет, конец благодати Божией. Конец благодати Божией. Господь церковь заберет, все кончится. Поэтому хочется сказать, братья и сестры, что мы были на страже сердец наших. А Господь недаром предупреждает нас. Бог ничего, братья и сестры, не делает, не предупредив народ свой. Если Господь сегодня и обличает кого, наставляет, вразумляет, то это только для нашей же с вами пользы. Поэтому Господь сегодня говорит тем, которые приняли Иисуса Христа в веру в сердце свое, смотрите, чтобы не потерять. Потому что потерять очень легко. Споткнуться сегодня вас, там, где редко бывает снег и скользко, сегодня может очень легко человек споткнуться, а встать? Спотыкаться усилий не надо, а подняться надо усилия. Поэтому мы сегодня должны быть настолько бдительны и смотреть, как апостол Павел, смотрите за ногой своей. Давид говорит так, когда идем в Дом Божий, чтобы быть готовым к слышанию Слова Божия. И для чего? Чтобы мы не только знали его, не только слышали, а чтобы мы претворяли его повседневно практической жизни своей. И вот смотрите, я этому начальнику сказал, что вы говорите, что не будет в нашей стране этого, а Бог сказал, что будет. А теперь смотрите, братья и сестры, кто же прав был, начальник или Бог? А ведь Господь сказал около 2000 лет тому назад эти слова. И все, что написано в Священном Писании, все исполнится. Никто не в силах нарушить. А если кто нарушает волю Божию, конечно, Царство Божие не войдет. Поэтому сегодня Господь говорит тем, которые не приняли Иисуса Христа еще. Может быть, среди нас есть те, которые не примиренные с Богом. Есть так написано, когда читаем 11, 28 стих Матфея, а там сказаны такие слова. «Придите ко мне все труждающие и примиренные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Только во Христе человек найдет покой. Вне Христа покоя нет. Я вам скажу, в Одессе, мы живем такое время, в Одессе, когда каждый день почти новости. Кто с окна выпрыгнули с 9-го этажа, то с 5-го этажа, кто там застрелился и так далее. Почти люди видят эти события, которые происходят в мире, и не ищут покоя там, где должно было искать. Они ищут покоя в людях, или в богатстве, или еще в чем-нибудь. А Слово Божие говорит, придите ко мне все труждающие, обремененные, и я успокою вас. И когда мы читаем 54 глава, то есть, виноват, 55 Исаии, а здесь сказаны такие слова. 6 стих. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте, когда Он близко, да оставить нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратиться к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив. Сегодня Бог очень много милостив. Любой грешник, кто бы ни пришел с грехами к Христу, он всех прощает. Только если он кается и исповедует грехи свои. Но зато, когда придет время, помните, как написано в 25 главе, когда раздался крик, вот жених идет, написано, встали все девять, так же? И когда нерадивые увидели, что мудрость масла есть, а у них нет, что они сказали? Дайте нам ваше масло. А мудрые сказали, чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас, то лучше идите продающим. А когда они пошли, написано, и эти вошли, а потом они приходят и говорят, Господи, Господи, отвори нам, да? А что он сказал? Не знаю вас. Бог всю жизнь во время благодати все время просит, просит, придите, придите. Но один раз скажет тем, которые не пришли, отойдите, я никогда не знал вас. Поэтому пусть Господь благословит нас, братья и сестры, быть очень внимательны сегодня к слышанию Слова Божия, чтобы мы взвесили и поняли, в какое время мы с вами живем. Чтобы мы не игрались в Бога, потому что многие люди сегодня играются в Бога. А чтобы мы были, действительно ходили в страхе Божьем, и чтобы начатую нам жизнь во Христе сохранить чистоте и святости, как и написано в заключении, прочитаю Ефесянам. Написано так. Да даст вам по богатству славы своей. Это 16 стих. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. Для чего? Чтобы вам исполняться всей полнотой Божией. А Колоссянам, читаем 2 глава 9-10 стих, написано, что во Христе обитает вся полнота Божества телесного. И мы приняли во Христе эту полноту, а теперь от нас зависит, как мы пользуемся в повседневной практической жизни этой полнотою. Дальше, 4 главе, дальше сказано так. Для чего это нам исполняется всей полнотою Божией? Написано, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры, познание Сына Божия, мужа совершенного, миру полного возраста Христова. Поэтому пусть Господь благословит нас, братья и сестры, чтобы никто из нас не оказался опоздавшим, никто не оказался на дне великой скорби. Господь сегодня всех предупреждает, что вот-вот Господь придет. Так вот, какими нам надо быть? Пусть Господь благословит нас и скажет вам больше всего, чем я мог сказать в своей немощи, чтобы никто из нас не оказался нерадивым, а тем более, чтобы никто не опоздал вообще. Поэтому пусть Господь благословит каждого из нас, слышащих Слово Божие, чтобы те, которые приняли Иисуса Христа веру в сердце свое, возрастали в благодати Божией, потому что так написано. Написано, когда мы читаем второе послание Петра, 2 глава, написано, покажите вере вашей что? Добродетель, добродетель рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпения, в терпении благочестие, а благочестие братолюбие, а братолюбие что? Любовь. И если это у вас есть и достаточно? Нет, написано, и если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха плода познания Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. А что значит познать Христа? Познать Слово, познать – это соединиться воедино. Быть одно с Ним. Поэтому пусть Господь благословит всех вас, быть всегда готовыми к встрече с нашим Господом. Аминь. Отец и чуды, груды гроб, советник вечности, отец, ты чуды, груды гроб. Владычество, внук, и мир, предела мира нет, на век он правдою твердит престол, свой завет, на век он правдою.